Глава 10. Картина завораживала, и мы на миг остановились, чтобы полюбоваться. Рассветное солнце окрашивало все в причудливые цвета и подсвечивало здание мельницы. Строение выглядело немного волшебно. Но суетящиеся перед зданием мельник с женой и сыном отвлекли меня от созерцания прекрасного. Стало неловко, что я тут красотами любуюсь, а они тяжести таскают. «Спасибо. Благодарю своего спасителя, пока мы не подъехали ближе к семейству мельника, и они меня не слышат. Вы меня очень сильно выручили. Я ваша должница». «Я это запомню», — улыбается Джозеф. «Я бы мог вам помочь». Мужчина кивает мельнику и его жене, которые удивленно смотрят на нас. «Мне кажется, будет лучше и для меня, и для вас, если никто не узнает, что вы участвовали в этой авантюре». Я с улыбкой покачала отрицательно головой. «Боюсь, если батюшка узнает о вашем участии, то недолго вам ходить холостым». По реакции вижу, что мужчина не спешит возражать. «Вы же знаете, что я не против». И мужчина прикидывает руку к головному убору, прощаясь. «Берегите себя», — просит Джозеф, и я ответила ему кивком. Было неловко объясняться в присутствии семьи мельника. Они хоть и старались сделать вид, что не проявляют интереса к тому, что я появилась у них таким экстравагантным способом, но все равно слышали весь наш разговор. Мужчина ускакал. Конь был довольно бодр, и у меня закралась мысль, что история про преклонный возраст лошади была рассказана мне, чтобы подольше составлять мне компанию. «Леди, у вас что-то случилось?» Анна озабоченно смотрела на меня. «Мы не ждали вас так рано и думали, что вы приедете на экипаже». Хьюго решился спросить напрямую. «Простите, что подвожу вас». Я виновато посмотрела на супружескую пару. «Джейн науськала отца против меня, и тот запер меня в комнате еще вчера. Мне пришлось сбежать», — призналась я, поджав губы. До сих пор накрывала досада, как вспомню то чувство беспомощности, когда ты не принадлежишь сама себе и вынуждена кроить свою жизнь под чужие правила и требования. «Не хочу и не буду жить в угоду кому-то. Буду жить для себя и как я хочу. И плевать, что скажет старик, Джейн и все светское общество вместе взятое». «Ох, как же так?» Анна испуганно посмотрела на мужа. Видимо, она боялась, что такое решение моего отца может как-то негативно отразиться на ее семье и договоренностях между моим папенькой и ее мужем. «Анна, не нагнетай!» — одернул жену Хьюго. «А вы, леди?» — мужчина нахмурился, немного пожевал губы, словно раздумывал, говорить или нет, и все же решился. «Если вас кто-то спросит, чья это идея, то все валите на меня. А вы как помощница всего лишь. Скажите, увидели и услышали о наших планах, когда Эрни грамоте обучали? Вот и вызвались помочь по доброте душевной». Мужчина по-прежнему смотрел хмуро, словно это не все, что он бы хотел мне сказать. «Вы не подумайте ничего худого. Я вашу идею себе не забираю. И доход все разделим честь по чести, как и договаривались. Но если в обществе узнают, что вы, как простая лавочница, будете себе на жизнь зарабатывать, там все двери закроют. А я перед вами чист и дурного в мыслях не держу. Я вам до гробовой доски обязан за то, что сына спасли». Видимо, долго они с женой обдумывали это все и вот решились. «Хьюго дело говорит», — вступила Анна в разговор, чтобы поддержать мужа. Она заметила ту тень сомнения, что на долю мгновения появилась у меня на лице. Но я ее отогнала так же быстро, как она и появилась. Я один раз решила доверять этим людям, и теперь не стоит сомневаться. Они дело предлагают, и в глазах общества я буду обелена. «А то, что я буду сейчас на ярмарке, помогать готовить, продавать и все остальное?» Я перечислила те дела, которые оговаривали мы с мельником. «Вы больше деньгами заведуете, а я больше буду готовить и раздавать. Вся черная работа должна быть на мне. А если люди спросят, так и скажу, что в школе не обучалась и считать плохо могу. Вот и обратилась к вам за помощью», — предлагает Анна, а я одобрительно хмыкнула, по достоинству оценив разумность ее мысли. «Я прилавок с мукой поставлю рядом, но обособленно», — продолжает рассказ Хьюго. Сразу видно, что у них было время и обсудить, и обдумать все. «Если что тяжелое будет, я помогу. А так, если что, всем скажу, что это Анны затея». «Я согласна», — кивнула и словам Хьюго с Анной, и своим мыслям. Будем надеяться, что мое появление на этой ярмарке в качестве продавщицы не вызовет большой скандал. Но все-таки перестраховаться стоит. И я не думаю, что вы меня хотите обмануть. Не переживайте. Успокоила я Анну, которая все это время очень нервничала, ожидая моей реакции на их слова. «Спасибо, леди!» Женщина чуть не расплакалась. «Мы все думали, думали, но не решались предложить, боялись сказать. Думали, что мало ли вы решите, что здесь какой-то обман». На лице жены Мельника было искреннее облегчение. «Не переживайте, все хорошо». И я обняла заботливую женщину, которую растрогала моя благодарность. «И я хочу обниматься!» На нас сбоку налетел Эрни и обнял, пытаясь через силу объятия показать, как же сильны те чувства, что им владеют сейчас. «Ну, хватит, хватит!» Хьюго смущенно украдкой вытер слезинку и поправил сбрую на старенькой лошаденке, что была запряжена в телегу. «У нас еще дел полно, а вы тут нежности устроили!» «Прости, прости!» Анна смутилась и вытерла слезинки, что выступили в уголках глаз, и отвернулась, пряча лицо. А я же, наоборот, крепко обняла Эрни. Чувствовать и плакать — это не стыдно. Наконец-то признала то, что даже не смогла принять в том мире. Там я старалась все держать в себе, а здесь и сейчас поняла, что это неправильно. Что именно в этих мелочах, в этих моментах и есть жизнь. Она состоит из них и наполнена ими, поэтому игнорировать, душить в себе эмоции — это в корне неправильно. Но и твой папа прав. У нас много дел. Время идет, а мы сейчас без моего экипажа, поэтому надо все уместить на одну повозку. Улыбнулась я мальчишке и легонько щелкнула его по носу. Семья Мельника продолжила погрузку, а я влилась в рабочий процесс. Мы с Анной старались все сложить максимально компактно, чтобы все уместилось. Но, несмотря на это, поняли, что без второго рейса не обойтись. «Если нам делать второй рейс, то надо уже выдвигаться», — скомандовал Хьюго. Я кивнула, соглашаясь. Уже рассвело, и времени не так уж и много. Дорога до поля около городка, которое было выделено для ярмарки, заняла около получаса. Все это время мы старались болтать на совершенно нейтральные темы, потому что все нервничали. Как все пройдет? Выгорит ли наша затея? На поляне, по периметру которой были разведены большие костры, было уже довольно много народу. Не теряя времени на разглядывание, мы приступили к работе. Сперва разгрузили телегу, и Хьюго установил два прилавка и два больших навеса. Затем поставил три раскладных небольших столика и стулья. Я застелила все скатертями, а Эрни принес букетики полевых цветов, которые успел собрать за то время, что мы разгружали телегу. Вернее, разгружали в основном Хьюго и Анна, а мне было велено не мешать. На тот случай, если кто-то из знати решит наведаться на ярмарку с утра пораньше, и чтобы не увидели меня за таким позорищем настоящую леди занятием. Я-то и сказала собрать мальчику цветы, хотя у нас не было этого в первоначальном плане. Под вазы мы использовали три деревянных стакана. И получилось очень даже неплохо. Вообще, идея с деревянной посудой пришла мне в голову, когда поняла, что перевозить и продавать в глиняной очень неэкономично и дорого. На дорогую ни у меня, ни у Мельника денег не было, а дешевая была довольно хрупкой. Она могла расколоться от тряски или температуры, а с деревянной же такого не могло произойти. Удивительно, но Хьюго сам изготовил эту посуду. Ему очень помог Эрни, и именно тогда поняла, к чему именно у мальчика тяга. Несмотря на юный возраст, Эрни мастерски обращался с деревом. Главное, чтобы Хьюго это принял, ведь он видел в мальчике своего преемника. Сразу же, как только Мельник установил жаровню, Анна поставила воду на огонь. На поляну были привезены большие деревянные бочки с водой, чтобы удовлетворить потребности всех желающих и, так сказать, на всякий случай. Ведь костры были, а вот людей и средств для тушения пожара при его возникновении я не заметила. Но очень хорошо, опустевшие бочки сразу же отправили за водой, и она возвращалась спустя минут 15. «Хьюго, поезжай за остальным, мы здесь уже справимся». Анна похлопала мужа по спине. «Ну, тут еще столько тяжелого таскать надо». Муж показал на мешки, тюки и коробки, но Анна была непреклонна. «Если ты не съездишь сейчас, то будет поздно». Женщина указала на то, сколько уже прибыло желающих выставить свой товар на ярмарке. Устроители этого мероприятия пытались все организовать урегулировать споры и ругань, что возникало между вновь прибывшими за хорошие места, но у них не особо хорошо все получалось. В связи с тем, что мы прибыли рано, заняли одно из самых хороших мест. Но если Хьюго не выложит на втором месте свой товар, то его просто займут. А нам это не нужно. «Хорошо, ты права», — кивнул мужчина и махнул рукой, подзывая Эрни, который быстро залез на телегу. «Мы постараемся как можно быстрее вернуться. Не скучайте». И мужчины уехали, оставив нас вместе с мешками, тюками и коробками. «Только не пытайся все делать сама». Я сразу же предупредила Анну, и та лишь кивнула, видя мой решительный взгляд. «На тебе готовка. К моменту, как появятся первые посетители ярмарки, у нас уже должно быть все готово, чтобы мы смогли быстро заинтересовать и накормить». «Да, я понимаю», — кивнула женщина, и работа потекла довольно быстро и споро. Анна выложила на разложенный стол продукты, которые могут ей понадобиться для приготовления. Я поставила вторую жаровню и приготовила сковородки и ингредиенты. Чтобы ничего не испортилось, Анна захватила из ледника дома куски льда, и я обложила ими емкости с фаршем и другими скоропортящимися продуктами. А еще я расколола несколько кусков и добавила их в морс, который Анна сварила заранее и привезла в трех больших канистрах. Я налила его в кувшины и выставила на прилавок. В плетенных корзинках я выложила макароны и спагетти в еще не приготовленном виде. Мы разложили все максимально удобно и практично, чтобы все было под рукой, но при этом максимально эстетично выглядело. Я предупредила Анну, чтобы каждый раз, отходя от плиты и возвращаясь к готовке, она мыла руки. Это важно. И я напомнила ей про это правило, которое оговаривала еще при приготовлении самих макарон на мельнице. Когда все было готово, нам потянулись первые посетители. К этому моменту вернулись и Хьюго с Эрни, но из-за наплыва людей мы их даже не видели. Всех в основном интересовала я. Надо же, леди-баронесса, которая стоит за прилавком наравне с женой мельника. Кого-то это шокировало, кого-то интриговало, а кто-то откровенно высказывал свое мнение, и оно было нелицеприятным. Я начала паниковать, понимая, что мое присутствие не помогает Анне, а наоборот, мешает. «Кажется, все выходит из-под контроля», — шепчу я Анне, которая смотрит с паникой, как одна из так называемых леди из местной знати, словно бы случайно перевернула плетенную корзинку с макаронами в форме ракушек. «Похоже, я только врежу своим присутствием. Я отойду на минуту», — шепчу женщине и, натянув на лицо маску в виде улыбки, отхожу в сторону. «По-моему, что еще чуть-чуть, и дамы начнут бросать в меня камнями и обзывать последними словами. Если честно, я такого не ожидала просто. Да, предполагалось, что будет осуждение со стороны общества, но чтобы откровенная агрессия и порча товара на витрине, такое мы и предположить не могли. Это было как-то за гранью. Куда бы я ни шла, в попытке побыть одной и все обдумать, я встречала заинтересованные, а порой и агрессивно пренебрежительные взгляды. Я не придумала ничего лучшего, как напроситься в попутчики к водовозу и, сев на краешек телеги с бочкой, в которой как раз закончилась вода, покинуть ярмарку. На душе было мерзко и гадко. Я сбежала, оставив Анну и Хьюго на растерзание возмущенной толпы. Я не успела далеко отъехать, как меня нагнал отец. Он ехал на экипаже в сопровождении Джейн. По его торжествующему виду я сразу поняла. Они видели мой позор и фиаско. «А вот и наша беглянка нашлась!» Джейн даже довольно прищурилась, смотря на меня с превосходством. В ее взгляде так и читалось. А я говорила, что так и будет. «Быстро садись в экипаж и надень шляпку!» — командует отец. Он оглядывается по сторонам так, словно находиться около меня — это нечто стыдное и зазорное. Словно он ворует что-то и боится, что его заметят. «И зонтик открой, чтобы прикрыться от любопытствующих». «Нет». Я прямо смотрела на эту парочку. «Это ведь ваших рук дело, да?» Я спросила первое, что пришло на ум, и по реакции отца и Джейн сразу поняла, что попала в точку. «Ну-ка, похвастайтесь, как вам это удалось?» «Нет ничего сложного». Джейн улыбнулась. «Там шепнуть, тут намекнуть. Ты опозорила не только себя и свое имя, но и статус леди». «Это вы себя опозорили, а не я вас». Я с разочарованием смотрела на отца. «Как ты мог?» «Я действовал в твоих интересах», — растерянно заблеял барон. «Иначе ты бы не поняла. Как мне еще было тебе доказать, что ты совершаешь глупость?» Тебе нужно было меня просто поддержать. Я с горечью посмотрела на некогда родных мне людей. Вернее, людей, которых я считала родными. Быть на моей стороне. Глупая! Я и так на твоей стороне! Отец протягивает мне руку и с надеждой смотрит на меня. Он ждет, что я ее приму, сяду в экипаж, спрячусь за зонтиком, шляпкой и веером ото всех, что мне станет стыдно. Но я не сделаю этого. Ты молода, наивна. Да очнитесь же вы! Я не та, за кого вы меня принимаете. Ваша Вероника умерла! Я не она! Я не удержалась и в сердцах сказала больше, чем мне следовало. У нее помутился разум. На лице Джейн появилось испуганное выражение. Ее срочно надо показать лекарю и напоить успокаивающим отваром. Меня срочно надо оставить в покое, особенно вам. Я развернулась на пятках и рванула в сторону рощицы. Там как раз и оказался водовоз со своей бочкой. Я пошла вдоль ручейка, и оказалось, что он впадал в озеро. Погони за мной не было. Видимо, это привлекло бы слишком много зевак. И потому барон и Джейн решили не ехать за мной. Скорее всего, решили подождать у источника. Может, вернулись на ярмарку. А, возможно, и вовсе уехали домой. Не знаю, но мне было неинтересно. Я не стала мешать и мозолить глаза водовозу. Я дошла до озера, чтобы немного подумать и прийти в себя. Села на берегу и задумалась. Очевидно одно. Я недооценила силу общественного мнения и закостенелость взглядов. По взглядам многих дам и даже обычных горожанок было видно, что их заинтересовали мои макароны. Но проявить открыто свой интерес они не решились. Когда я говорила с бароном, в груди клокотали все чувства и эмоции, а сейчас словно выгорело все. Смотрю каким-то пустым взглядом на водную гладь, и даже слезинки не скатилось по щеке. Не пойду я обратно домой. Не хочу. Уеду отсюда и наймусь куда-нибудь на работу. Горничной, кухаркой, поломойкой. Неважно кем. Главное, не здесь. Здесь-то меня никто на работу не возьмет. Будут шарахаться, словно от прокаженной. Как же мне надоело, опостылило все. Вот вы где. Рядом со мной на траву уселся Джозеф. Еле вас нашел. Я так ушла в свои мысли, что даже не слышала, как он подъехал и спешился с коня. Ваши друзья очень обеспокоены вашим долгим отсутствием. Вся затея провалилась. Я с грустью посмотрела на мужчину. Налетели местные кумушки, как саранча. Галдели что-то невообразимое. Даже что-то поломать и перевернуть попытались. Вот я и сбежала оттуда. Надо вернуться и извиниться перед Анной и Хьюго, но пока нет сил. Ну, мальчик мне в общих чертах обрисовал ситуацию. Кивнул Джозеф. Это вы про Эрни? Мне стало еще больше стыдно. Я же там и его бросила. А ведь он смотрел на меня и брал с меня пример. А какой я ему показала пример? Как сбегать? Бросать друзей? На глаза набежали слезы, но я постаралась их поскорее смахнуть. «Да, смышленный малый», — кивнул мужчина. «Кумушки ушли таким же табуном, как и пришли. И худо-бедно, но торговля идет», — рассказал мне Джозеф. «Это должно было быть презентацией нового товара, чтобы всех заинтересовать. И спагетти с макаронами должны были войти в каждый дом и попасть на каждый стол. Чтобы их ели и дворяне, и горожане, и обычные крестьяне. Это универсальное блюдо, которое готовится за пару минут, имеет множество вкусов, сытное и стоит недорого. А благодаря моему отцу и Джейн, которая подговорила местных сплетниц, все пошло прахом. Они специально хотели, чтобы у меня ничего не вышло. И с позором, сломленная, вернулась домой. Но я не вернусь. Я уеду. Не будет денег на экипаж. Уйду в чем есть». «Ого, какая пламенная речь!» Я даже дернулась от звука голоса третьего человека. Я думала, мы с Джозефом здесь вдвоем. Но оказывается, что свидетелем моего раздражения стала незнакомая мне леди средних лет в сопровождении двух служанок. «Простите, я вас испугала». «Я просто не ожидала, что здесь кто-то еще есть». Я склонила голову и присела. «Я не хотела вам мешать, но меня заинтересовала ваша речь, и я решила подойти ближе». Леди сошла с тропинки, что велась вокруг озера, и подошла к нам в тень раскидистого дуба. «Еще раз простите, что помешало вашему свиданию». «Это не свидание». Я даже возмущенно вскинулась, глядя то на леди, то на Джозефа. «Вижу, ваш спутник поспорил бы с этим, но не буду вас смущать». Женщина рассмеялась. «Меня зовут Розамунда Хелфилд». «Та самая». Джозеф поклонился леди, видимо, понимая, с кем имеет дело. Но я лишь растерянно хлопала глазами. «Да, юноша, та самая», — усмехнулась женщина. «Бывшая фаворитка короля». «Леди, я всего лишь имел в виду, что вы председательствуете в обществе по защите сирот». Я увидела, что мой спутник смутился и покраснел. Я же не знала, куда спрятать улыбку. Дама заметила ее и улыбнулась в ответ.